Глава 5. Норберт и Альбрехт слушали, не вмешиваясь. А когда короткое совещание закончилось и местные вышли из кабинета, а с ними и Улагернис с его гвоздем, Норберт взглянул на меня в упор. «Но если примете их условия...» «Ну-ну». «Представляете, — договорил он, — что начнется? Все наши северные скажут, из-за бабы наш лорд, за которым шли через бури и войны, готов поставить на кон все наши завоевания». «Почему на кон?» — ответил я. «Мы еще не знаем, что хотят эти наглецы. А вдруг желают нам великого счастья?» «Великого счастья желает только церковь», — уточнил Альбрехт. «И то не в этой жизни». Норберт продолжал смотреть на меня в упор, как учительно увиливающего от ответа ученика, а воинственно приподнятые кончики усов стали еще выше. «Ваше Величество», — произнес он с холодком, — «а как насчет общественности? Вы обещали прислушиваться к голосу народа». «Обещал», — подтвердил я, — «но народ в его лучшем проявлении — это моя армия и я. К себе и прислушиваюсь. Да и вообще, сэр Норберт, это игра. Не относитесь так уж серьезно. Посмотрим, кто кого переиграет. Я тоже не Ванька Пряник». Альбрехт повернулся к Норберту. «Дорогой друг, а вы не заметили, что наш лорд часть побед одержал не в свирепой битве с мечом, а, как бы помягче, в таких ситуациях? Нет-нет, я не говорю, что жульничал. Блеф — искусство войны, а вовсе не то, что вы подумали. Да и я тоже. Наш великий вождь велик даже в малом». Я сказал с неудовольствием. «Герцог, вы не упускаете случая укусить. Ладно, вступаем в игру. Соглашаемся на их заведомо невыполнимые и бесчестные условия». «А там нарушим соглашение и схватим?» — спросил Норберт. «Ого, мы уже принимаем привычки бесчестного юга!» Альбрехт поднялся, дружески хлопнул его по плечу. «Пойдемте, дорогой друг. Я уверен, да и вы знаете, наш лорд соблюдает правила рыцарской чести». «А когда не соблюдает, — добавил Норберт, — то успевает объявить их несуществующими нашему кодексу». Он тоже встал, поклонился. «Ваше Величество!» «Сэр Норберт», — ответил я. Альбрехт поклонился с еще большей учтивостью, хотя и без размахивания шляпой. Когда вышли из кабинета, я некоторое время смотрел им вслед, словно рассматривал прямые спины с красиво развернутыми плечами. Все чаще не останавливаю и не поправляю соратников, когда вместо привычного «сэр Ричард» обращаются к королевским, даже императорским титулам. Да и ладно. Если им так удобнее, ваше величествовать, то мне пофигу. Люблю их. Как старых, что прошли со мной с самого начала, так и тех, кто присоединился позже, еще не зная, что выйду победителем. Разве это не лучшее доказательство, что со мной не из корысти? Дверь за обоями давно захлопнулась, а я все еще смотрел в обшитую золотыми накладками поверхность, стараясь отогнать мысль, что люди меняются. Даже старые соратники могут однажды встать на другую сторону, но помахал ладонью, отгоняя демократические мысли, и резко поднялся. «Хрурт!» Дверь распахнулась. В полглаза заглянул Периальт и, прежде чем я успел что-то сказать, проревел трубным голосом. «Ваше Величество! Его Светлость Карл Антон!» Я поморщился. «Ты уже прям церемонимейстер. И голос, и фигура». «Стараюсь», — сообщил он гордо. «Вдруг да удостоите?» «Почему бы и нет?» — ответил я. «Долго ли? Но чтоб телохранитель, как и раньше. А также бдил, тащил и не пущал». «Это само собой», — ответил он счастливо, весь сияя. «От этого никогда ни за что. Но церемоний, мейстер, это же ого-го. Вот что значит вовремя подменить Хрурта». «Звучит», — согласился я. «Надо будет дать тебе еще и звание престидижитатора. Пусти Карла Антона, а то за растопыренным хвостом уже и забыл, зачем заглянул». Он охнул, исчез, тут же через порог ступила высокая костлявая фигура в длинном халате и в широкополой шляпе с высокой тульей, отличительный знак магов и чародеев. «Ваше Величество!» Он приподнял край шляпы, открывая костлявое, как у щуки, лицо с глубоко запавшими глазами. Кожа похожа на кору дерева, такая же толстая и с морщинами, что не меняются столетиями. Я приветливо помахал из-за стола рукой. «Заходите, Карл, присаживайтесь. Мы же маги, к чему нам церемонии? Император я в последнюю очередь. Это рутина. А магством я горжусь. Это искусство, обещающее вырасти из коротких штанишек и стать высокой наукой». Он степенно подошел к столу, на этот раз через плечо перекинута сумка из потертой кожи неизвестного мне зверя. Широкий ремень врезается достаточно сильно, но чародей выглядит довольным и бодрым. «Ваше Величество!» — сказал он с вежливостью человека интеллигентной профессии. «Как вы и велели, принес еще часть разгаданных амулетов!» Я уточнил с укором. «Карл! Попросил, а не велел!» «Просьба императора, — ответил он учтиво, — равна приказу. Да мне и самому жаждалось. Не представляете, как хотелось разгадать их возможности. В этом же вся наша жизнь, ваше величество, — понимать и разгадывать». «Понимаю, — ответил я со вздохом, — потому так и популярна археология». «Археология? — спросил он заинтересованно. — Это что?» «Грабеж могил, — объяснил я. Закамуфлированные не то под науку, не то под искусство, хотя там не пахнет ни тем, ни другим. Но мы отвлеклись, сэр Антон. Да сядьте же!» Это прозвучало как приказ. Он послушно сел, снял сумку с плеча. В его руках она не казалась тяжелой, но когда опустил на стол, столешница из толстого старого дуба крякнула и заметно прогнулась. Я взглянул на чародея с интересом. «Хороший улов?» «Увы», — ответил он скромно, — «не очень много». Я смотрел, как бережно вытащил из кармашка сумки несколько амулетов, колец, выложил их на краю стола цепочкой, а потом перевернул уже и саму сумку. Посыпалась, как мелкая сверкающая рыбешка, куча амулетов, талисманов, ярких и блестящих. В центре столешницы выросла играющая всеми цветами радуги горка драгоценностей, но не простых, что хранятся в шкатулках, то как раз носимые, либо расположив их под горлом или на груди, либо прицепленными к одежде, как броши или медали, а еще с дюжину колец и перстней. «Здесь не все», — сказал я сварливо. «Признавайтесь, остальное бессовестно сперли?» Он ответил с улыбкой, показывая, что ценит мой юмор. «Если присвою хоть камешек, узнаете, уверен. Только потому ничего не изъял, а то бы, конечно. Здесь то, что удалось понять, как действует». «Поймете и остальные», — заверил я с оптимизмом. «Может быть», — сказал он с многозначительным тоном, — «вы поймете раньше». «Ну-ну», — ответил я, — «у меня другая специализация». «Боюсь и представить», — сказал он. «Вот эти, ваше величество». Я не стал снова напоминать, что я для близких сторонников сэр Ричард. Тем более, что мы наедине, а не на официальном приеме. А он принялся подробно объяснять свойства этих амулетов и чем ценятся эти кольца и особенно перстни, умеющие поглощать рассеянные в воздухе частицы магии. Сказал я, — «а как вообще-то, роясь в той горе амулетов, как свинья в желудях, идея присвоить пусть не все, а самые мощные. Сама возможность сильно допекала?» Он вздохнул, взглянул искоса, во взгляде промелькнуло смущение. «Ваше Величество!» «Не стесняйтесь», — сказал я подбадривающе. «Мысли — это всего лишь мысли. Решение — это другое». «Вы правы», — ответил он. «Но вы гораздо интереснее, Ваше Величество. Я не верю, что вы сын герцога Готфрида, а то, что незаконорожденный от какой-то крестьянки, прекрасный повод скрыть, откуда вы на самом деле. Я уверен, что вы не из этого мира». Он умолк, как бы на полуслове, давая мне возможность досказать остальное. Взглянул остро. «Ну-ну», — сказал я. «Вы из некого скрытого королевства», — выпалил он, не сводя взгляда и отслеживая каждое движение моих лицевых мускулов. «Вы знаете то, чего не знают лучшие умы ни на севере, ни на юге. Хотя за юг не очень уверен, но, как мне кажется, и на юге не знают. Иначе здесь бы мир был бы другим». Я ощутил, как внутреннее напряжение постепенно разжимает железную хватку на моей груди. Вздохнул, а в глазах Карла Антона мелькнуло разочарование. «Интересное предположение», — сказал я. Он ответил с печалью в голосе. «Да ладно, уже вижу, мимо. Вы нечто еще более таинственное, Ваше Величество. Потому не променяю возможность находиться рядом с вами, учиться у вас, узнавать на все эти талисманы. Хотя, конечно, все мощные и ценные амулеты великие маги унесли с собой, а это так, для них вообще мелочь, почти мусор. Хотя вот этот хорош, предупреждает о наличии незримых магических ловушек». Я сделал отметающее движение. «Всего-то? И слишком громоздкий. К тому же я и так их вижу благодаря дару предков. А как вы?» Он довольно улыбнулся. «А я научился видеть за полгода обучения». «Тогда просто оставьте», — велел я. «Подарю кому-нибудь. А что это за странная брошка?» «Помогает увеличивать мужскую мощь», — сообщил он. «Ну, ту самую, о которой мужчины беспокоятся больше, чем о крепости мускулов». «Мимо», — сказал я. «Не жалуюсь». «Но вроде бы можно увеличить». «Не надо», — оборвал я. «Император я или просто самец? Я должен императорствовать, а не... Когда все женщины доступны, то это уже что? Вот-вот, не весьма. Мне нужно, чтобы хоть малость, но ломались. Но, конечно, не слишком». «Тихо!» — предупредил он. «Стены имеют уши!» «Простите», — сказал я, спохватившись. «Похоже, я выболтал стратегическую тайну, очень важную для наших противников. Но то, что я ее выболтал, не значит, что сказал истину. Иногда говорим то, что хотим, чтобы от нас так и думали. А на самом деле мы проще и примитивнее». Он сказал суховато. «Ваше Величество, в вашем случае совсем наоборот». «Как это?» «Дураком прикидываетесь», — сообщил он. «А-а-а», — сказал я с удовольствием. «Это да, люблю такое. Это дурак не может прикинуться умным. А я вот обожаю валять дурака. Надеюсь, сэр Карл, мы достаточно запутали стены с ушами». Он усмехнулся. «Да-да, вы сказали настолько много, что шалеют, пытаясь понять, где правда, а где ложный след. А вот этот браслет позволяет лучше слышать запахи». Я подумал, покачал головой. «Для такой крохотной функции слишком велик. Кольца бы хватило. Отложим. Одарю кого-нибудь за особые услуги перед Отечеством». Он уточнил. «Наше Отечество уже здесь?» «Где мы?» — сообщил я. «Там и Отечество. Мы как диогены, космополиты. Только не мы встраиваемся в местные народы, а их подтягиваем до своего несравненного величия». «А если их уровень выше?» Я сказал оскорбленно. «Что значит выше? Зато мы одухотвореннее». «Значит, выше. И вообще, сэр Карл, не сейте смуту. Мы всегда выше, даже если не выше. Без уверенности в построении светлого дворца счастья не построить и собачью будку». Он выбрал из кучки пару колец и щелчком послал одно за другим по столешнице ко мне. «Первое позволяет кваканье лягушек преобразовать в пенье соловьев. А второе позволяет видеть листву деревьев ярко-красной». «Хрень», — сказал я. «И великие маги тратили на такую ерунду драгоценное время?» Он вздохнул. «У великих магов в запасе вечность. Могут и дурью помаяться. Но, как вы понимаете, ценные амулеты взяли с собой. Все! Что не поместилось на пальцах и предплечьях, унесли в сумках. Вы бы тоже ничего не оставили». «Ну да», — согласился я, — «кроме мусора. Башни все равно в щебень, потом хрен что найдешь. Даже с демонами. А своя ноша не тянет. Карл, у меня уже мороз по коже, как только представлю, с такой мощью придется сшибиться. Одна надежда», — он спросил жадно. «Какая?» «Они же вроде индивидуалисты. Каждый за себя. Сидят в башнях, как пауки, и следят ревниво, чтобы никто не нарушил их владений». Он подумал, вздохнул, лицо омрачилось. «Верно, но когда припрет, могут и объединиться, чтобы после победы снова разойтись по своим королевствам. Так что битва вам предстоит тяжелая, затяжная и с непредсказуемым результатом». «Только мне?» — он уточнил. Вы же все равно во главе и примете основной удар. А мы ваша армия, что развивает успех».